У Логинова потом была назначена еще одна операция, и Мира подошла к Антону в перерыве. Он удивился, обрадовался. «Заинтересовалась твоим профессором. Ты так уважительно про него рассказывал. Решила посмотреть, как он работает. Ну, что сказать? Мастер?» — сказала она, восхищаясь своими актерскими способностями. Откуда только они взялись. Было ясно, что наскакивать на Логинова нельзя. Антон сразу кинется защищать своего кумира и в дальнейшем будет относиться к ее отзывам о ползучем гаде настороженно. «Занятный у вас с ним был разговор про любовь», — таким же безмятежным тоном продолжила она. «Клавдий Петрович рассуждает оригинально». «Да, у него целая гипотеза касательно того, что настоящий ученый, всецело преданный своему делу, не может тратить себя на сердечные привязанности. Логически он это обосновывает очень убедительно. Самый весовый аргумент он сам. Совершенно одинок, полностью самодостаточен, ничего не боится. И мне все время говорит, хотите быть не просто отменным специалистом, а личностью свободной и даже неуязвимой, забудьте про амор либидиносус, чувственную любовь. Живет он один, по хозяйству ему помогает глухонемая домработница, его служанка еще с дореволюционной поры. И все у него прекрасно. Да он же псих, не сдержалась Мира. Эмоциональный инвалид. Самые лучшие хирурги все немного маньяки, пожал плечами Антон. Ни на что, кроме своего дела, не отвлекаются. А насчет эмоционального инвалида... Знаешь, мне иногда кажется... Он задумчиво прищурился через очки. Может быть, это Логинов нормальный, а инвалиды — обычные люди, которым обязательно нужно с кем-то соединять свою жизнь. Это ведь значит, что им чего-то не хватает, что они сами по себе неполноценные, правда? Вот в литературе пишут «Способность к любви — великий дар». А что, если любить способны только те, кому мало самого себя? Разве это не дефективность, когда человеку самого себя недостаточно? Может, правильнее искать недостающее внутри себя, а не в каком-то другом человеке? Прежняя Мира нашла бы, что на это возразить. За словом в карман не полезла бы. Однако новая, по-змеиному мудрая, горячиться не стала. Наверное, ты прав. Хотя тут, может, басня про зеленый виноград. Я не в состоянии вообразить женщину, которая захотела бы обнять твоего Клавдия Петровича и покрыть поцелуями его похожую на сухофрукт физиономию. Она сложила сердечком аккуратно, чуть-чуть напомаженные губы и придала взору, ресницы слегка подкрашены, брови выровнены, преувеличенную затуманенность. Клобуков хихикнул. «Хорошо выглядишь сегодня. Выспалась, наверное?» «Подруга научила. Нужно спать голышом, без ночной рубашки, без всего. Утром встаешь, прям летаешь», — сказала Мира, глядя на него с предельной бесхитростностью. Он моргнул, опустил глаза. Экспромт, а получилось неплохо.